На свет появилась дорогая принцесса Меритатон. Красоты ради врачи, едва не переусердствовав, удлинили ей сзади податливый еще череп. И ликование во дворце и по всей стране было тем громче, что за ним скрывалась разочарованность приобретением принцессы, а не престолонаследника. Этим путем он так никогда и не был приобретен. Всю жизнь у фараона рождались только дочери. Всего их было 6. Никто не знает, каким законом определяется пол живого существа. Налицо ли он у зародыша сразу или только позднее, после некоторой неопределенности, перевешивает та или другая чаша весов. Об этом мы ничего резонного не можем сказать, что неудивительно, поскольку даже мудрецы Вавилона и Она не имели на этот счет никаких, ну хотя бы тайных сведений. Но трудно избавиться от чувства, что исключительное женское, так сказать, отцовство Аминхотепа не было чистой случайностью, а в какой-то мере соответствовало натуре этого привлекательного правителя. Оно, если даже в этом и не признавались, не могло не омрачать его супружеского счастья. Хотя тон, разумеется, задавала бережная взаимная нежность, поскольку и в самом деле оба могли сказать друг другу то, что сказал когда-то Иаков нетерпеливой Рахили. «Разве я Бог, который не хочет дать тебе того, чего ты так жаждешь?» Одну из сладчайших принцесс, четвертую, назвали даже из чистой нежности прозвищем царицы стран Неферно-Фруатон. Но то, что пятую назвали почти та же, а именно Неферно-Фрура, это свидетельствует уже об известном ослаблении наскучившей, видимо, изобретательности. Имена остальных, придуманные в иных случаях очень любовно, мы знаем тоже как нельзя лучше, но разделяя легкую досаду на женское однообразие их вереницы, мы не испытываем никакого желания их приводить. Если учесть, что во главе солнечного дома все еще стояла великая матерь Тейе, что у царицы Нофертити была сестра Незенмут, что у царя тоже была сестра сладчайшая принцесса Бакетатон, и что к ним с годами прибавилось 6 дочерей царя, то получится картина настоящего бабьего царства, где единственным мужчиной был болезненный Мини, и которая как-то не соответствовала его финикийским мечтам о нематериальном отцовском духе света. Невольно вспоминается одно из лучших замечаний, сделанных Иосифом во времена Великой Беседы, что сила, устремляющаяся снизу вверх в чистоту света, должна быть действенной силой, мужским началом, а не сплошной нежностью. Царское счастье Аминхотепа и его золотой голубки, сладчайшей владычицы стран, слегка омрачалось таким образом тем, что у них не было сына. Счастлив был и разбойничий брак Иосифа с девушкой Аснат, счастлив и гармоничен, с одним, однако, ограничением противоположного свойства. Им суждено было иметь только сыновей, одного, двух, а потом и больше, на которых уже не падает свет нашей истории». Но все шли сыновья, и если у похищенной это вызывало огорчение и разочарование, то как же было не огорчаться и ее супругу, который с радостью сотворил бы ей хотя бы одну дочь, когда бы человеку дано было творить, а не только производить на свет. Аснат была просто помешана на дочери, вернее на дочерях, ибо предпочла бы иметь одних дочерей. Ей страшно хотелось родить заново щитоносную деву, которой она была. Ничего она так горячо не желала, как воскресение девушки из смерти своей девственности, и поскольку в этом желании ее упорно и непрестанно укрепляла ограбленная и гневная мать, как тут было не появиться пусть легкому, но неприходящему, хотя, конечно, сдерживаемому в границах неприязни и уважения, недовольству браком? Сильнее всего оно сказалось, пожалуй, в самом начале. Когда родился старший сын Иосифа, разочарование было безмерно. Его можно было смело назвать преувеличенным, и возможно, что какая-то доля раздраженности Иосифа, обрушившимся на него упреками, вкралась в имя, которое он дал мальчику. «Я забыл, как бы говорило оно, отчий свой дом, и все, что у меня позади, а ты и твоя обиженная мать, вы ведете себя не только так, словно тебя постигла полная неудача, но и так, словно я во всем виноват». Таков примерно был, по-видимому, смысл поразительного имени Манассия. но слишком серьезного значения этому имени и тому, что оно утверждало, не следует придавать.